19.2. Клайв Грейнджер о методах анализа временных рядов с общими трендами. 8 октября 2003 года Королевская академия наук Швеции объявила лауреатов премии Банка Швеции по экономике имени Альфреда Нобеля за 2003 год. Премию в 10 миллионов шведских крон, 1,3 миллиона долларов США, поделили между собой американские и британские экономисты за разработку методик статистического анализа экономических данных. В условиях экономической нестабильности в мировой экономике работы английского экономиста Клайва Грейнджера и американского экономиста Роберта Энгла являются исключительно важными и актуальными, поскольку дают возможность структурировать имеющуюся информацию и оценивать различные научные гипотезы в теоретической экономике. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что их методы демонстрируют тенденции развития цены, ставки процента, стоимости акций и так далее, и что их разработки имеют большое значение для финансового рынка. Открытия позволяют с большей эффективностью предсказывать случайные колебания и непостоянство на финансовых рынках, которые серьезно влияют на стоимость ценных бумаг. Высокую оценку исследованиям Клайва Грейнджера и Роберта Энгла дает Шведская Королевская Академия Наук. В ее заявлении отмечается, что статистические методы, разработанные лауреатами в середине 1980-х годов, важны при расчете стоимости акций и проведении финансовых операций. Особенно успешно они применяются при учете и определении финансовых рисков. Клайв Грейнджер показал, как статистические методы, применяемые для стационарных временных рядов, способны давать абсолютно неверные результаты в случае их применения к динамическим рядам. Существенным открытием является то, что определенные комбинации динамических временных рядов могут быть неизменными во времени, что позволяет корректировать статистические выводы. Этот феномен Грейнджером назван коинтеграцией. Роберт Энгл развил методы статистического моделирования изменяющейся во времени волатильности. Его модели используются аналитиками финансовых рынков для оценки стоимости активов и рисков портфельных инвестиций. В 1980-х годах Энгл и Грейнджер разработали новые статистические методы, которые применяются при рассмотрении двух ключевых признаков временных рядов, изменяющихся во времени – волатильности и нестационарности, неустойчивости. Волатильность характеризует случайный ошибочный период, то есть ошибку, ожидающую данную модель. В стандартных статистических моделях вероятность предполагаемой случайной ошибки сохраняется неизменной во времени. Энгл же исходит из того, что вероятность случайного отклонения в поведении той или иной экономической статистической модели в конкретном временном периоде зависит от первоначально возникшего отклонения, то есть большое, маленькое. Первоначальное отклонение сохраняет тенденцию вызывать большое, маленькое отклонение впоследствии. Энгл показал, что ARCH может выступать практическим тестом для гипотезы о том, что условная волатильность случайного отклонения экономической модели неизменна. Грейнджер Клайв Уильям Джон родился в 1934-м. Английский экономист, почетный профессор экономики Калифорнийского университета в Сан-Диего, США. Лауреат Нобелевской премии по экономике за методы анализа временных рядов с общими трендами, коинтегрированных временных рядов. Окончил Ноттингемский университет в 1959 году. Специалист в области теории и аналитических моделей, сочетающих кратковременные и долговременные периоды. Среди многочисленных трудов Грейнджера можно выделить развитие теории объединенных переменных и развитие изменчивости финансовых рынков. Грейнджер показал, что статистические методы, применяемые для стационарных временных рядов, могут давать ошибочные результаты, если применять их для работы с нестационарными временными рядами. Основной смысл его научного открытия заключается в том, что определенные сочетания нестационарных временных рядов могут проявлять признаки стационарности, достаточные для получения статистически корректных результатов. Этот феномен Грейнджер назвал коинтеграцией. Он также показал, что общая динамика коинтегрированных временных рядов может быть выражена в так называемой модели исправления ошибок. Так динамика валютного курса стимулируется, с одной стороны, тенденцией к сглаживанию отклонения обменного курса в долговременном периоде, а с другой – кратковременными флуктуациями регулировочной линии внутри данного долговременного периода. Клайв Грейнджер создал методы, которые оказались незаменимы в системах, где на кратковременную динамику оказывают влияние долговременные тенденции, а также в которых долговременная динамика сдерживается пропорциями экономического равновесия. Примерами этих тенденций являются отношения между благосостоянием и потреблением, курсами валют и уровнем цен, а также краткосрочными и долгосрочными ставками процента. В настоящее время данные временных рядов и коинтеграции особенно эффективны в системах, где кратковременная динамика отражает существенные случайные дестабилизирующие факторы, в то время как долговременная динамика ограничена экономическими отношениями равновесия. Продолжительное время макроэкономические временные ряды являлись нестационарными, но ученые использовали лишь стандартные методы, разработанные специально для стационарных методов. Клайв Грейнджер и Пол Ньюболт показали в 1974 году, что оценки соотношений между нестационарными переменными могут порождать бессмысленные результаты, ошибочно указывая на значимые связи между совершенно не связанными переменными. Своего рода статистические ловушки могут приводить к ошибочным результатам и в ситуациях, когда связь в действительности имеется. В этом случае трудность может представлять различие временных и постоянных связей между нестационарными временными рядами. Так, исходя из положения экономической теории, в долговременном периоде более сильный валютный курс связан с относительно более медленным ростом цен. Однако в кратковременном периоде движение капитала настолько влияет на валютный курс, что стандартные методы могут не соответствовать достоверной оценке долговременных соотношений.